После убийства дочери она впала в черную депрессию. Ах, какая мать не впала бы! И так никогда не оправилась. Нет, ты не должен думать плохо о своем отце ни при каких обстоятельствах. Я решительно отказываюсь обсуждать подобные предположения. Но как тогда объяснить то, что Катя отказалась назвать имя отца ребенка? И она не сказала ни слова о том, что имела отношение к моей сестре. Гидеон, послушай меня. Сара Джейн поставила кофейную чашку на стол и положила остаток печенья на край блюдца. Я допускаю, что твой отец в определенной степени восхищался физической красотой Кати Вольф, как восхищались ее все мужчины. Может, он и провел с ней наедине час или два, может, он и посмеивался добродушно над ее ошибками в английском языке, делал ей подарки на Рождество и в день рождения. Но ничто из этого не доказывает, что они были любовниками. Ты должен немедленно выбросить эту идею из головы. И все же отказ Кати говорить с кем бы то ни было. Мне говорили, что она не общалась даже с своими адвокатами, а это вообще не имеет смысла. Для нас это не имеет смысла, согласилась Сара Джейн. Но не забывай, что Катя была чрезвычайно упряма. Я почти не сомневаюсь, как все это было. Просто она вбила себе в голову, что если молчать, то все будет в порядке. Она ведь приехала из коммунистической страны, где криминалистика не так развита, как у нас в Англии. То есть ее заблуждение в какой-то степени понятно. Вероятно, она думала, что у обвинения нет твердых доказательств. Она решила, что достаточно будет сослаться на телефонный звонок, из которого ей пришлось ненадолго отвлечься от девочки, что привело к трагическим последствиям. Хотя зачем придумывать что-то столь легко опровергаемое? Откуда было знать ей, что обнаружатся дополнительные факты, которые в контексте смерти Сони послужат косвенным доказательством ее вины? А какие еще факты стали известны? Я имею в виду, помимо беременности, лжи о телефонном звонке и ссоре с моими родителями. И помимо тех старых травм и повреждений на теле твоей сестры, что обнаружились в ходе расследования? Но прежде всего, ее характер, ее вопиющее равнодушие к судьбе родных, оставшихся в Восточной Германии. К тому же, каковы были для них последствия ее побега? После ее ареста журналисты выяснили кое-что. В газетах появились статьи на эту тему. Ты не помнишь? Она снова взяла чашку, подлила себе кофе. Она не замечала, что я к своей чашке еще не прикоснулся. Ах, конечно, ты не помнишь. И не можешь помнить. Ведь мы сделали все возможное, чтобы оградить тебя от тех событий и никогда не говорили о них при тебе. Газеты в том возрасте ты еще, само собой, не читал, поэтому не можешь помнить то, чего не знал. В общем, ее семью разыскивали и разыскали. Не представляю, как это получилось, хотя кто знает этих коммунистов. Может быть, они только рады были помочь, чтобы участь несчастной семьи стала известна всем в качестве предупреждения для тех, кто помышляет о побеге. — Так что же с ними случилось? — спросил я, возвращая Сару Джейн к тому, с чего она начала. — Ее родители лишились работы, а всех младших родственников выгнали из университетов. А Катя ни слезинки не пролила. О них пока жила с нами на Кенсингтон-сквер. Не пыталась с ними связаться. Она даже никогда не говорила о них. Никогда. Их как будто бы не существовало для нее. А друзья у нее были? К ней частенько захаживала одна толстуха, у которой все мысли были об одном. Я помню ее фамилию. Вадзингтон, такую же неуклюжую, как сама девица.